что он носил черную широкополую шляпу, дешевенький охотничий костюм и зеленый галстук в стиле богемы, то этого, пожалуй, вполне достаточно, чтобы составить о нем представление. Кажется мне, что люди, подобные Танака, это определенный тип. Их непременно увидишь в баре или кафе в районах Канда и Хонго, на концерте в молодежном клубе или музыкальной школе, причем на самых дешевых местах. На выставке в картинных галереях Кабутоя и Санкайдо они надменно свысока рассматривают публику. В районах Канда и Хонго. В этих районах расположены два университета, то есть это студенческие районы. Кабутоя и Санкайдо. Художественные галереи. Кабутоя помещается на Гинза 8-го Тёмы. Санкайдо ликвидирована, была в районе Акасака. Поэтому, если вам захочется получить более четкое представление о Танака, отправляйтесь в указанные места, а меня увольте от дальнейшего описания. Прежде всего, хотя бы потому, что пока я знакомил вас с Танака, Акими уже успела встать и сейчас смотрит на холодную лунную ночь, раскинувшуюся за окном. Луна, повисшая на черепичной крыше, освещает искусственную лилию в стеклянной вазе с узким горлышком, маленькую Мадонну Рафаэля, приклеенную к стене, сдернутый носик Акими. Но в ясных глазах Акими не отражается лунный свет. Для нее словно не существует черепичная крыша, покрытая инеем. Сегодня вечером Танака проводил ее от кафе до дома и даже пообещал, что завтра вечером они весело проведут время вдвоем. Завтра как раз выходной день Акими, который бывает раз в месяц, и Танака сказал, что они встретятся вечером в 6 часов у остановки трамвая на Агавамаки, а оттуда пойдут в Сибаура смотреть итальянский цирк. Сибаура — в то время район на окраине Токио. Акими не помнит, чтобы когда-либо раньше она гуляла с мужчиной. Как подумаешь, что завтра вечером у всех на глазах они вместе с Танака, словно влюбленные, отправятся смотреть вечернее цирковое представление, сердце у нее начинает часто-часто биться. Танака для Акими все равно, что Али-Баба, знающий магическое слово, с помощью которого можно проникнуть в пещеру с сокровищами. Какой неизведанный мир наслаждения откроется перед Акими после того, как прозвучит это заветное слово. В своем сердце, волнующемся, как море, вздыбленное ветром, стучавшим, как мотор, готового помчаться автомобиля, Акими, давно уже смотревшая на Луну и не видевшая ее, рисовала этот непостижимый мир, который должен был раскрыться перед ней. Там, на дороге, усеянной розами, без числа разбросаны кольца из искусственного жемчуга, застежки для пояса из поддельного нефрита. Откуда-то сверху, с Мицукоси, словно струйка меда, льется сладостная трель соловья. Мицукоси — название одного из крупнейших универсальных магазинов в Токио. Вот-вот, кажется, наступит кульминационный момент танца мистера Дугласа Фербенкса и мадемуазель Мори Рисука в большом мраморном дворце, благоухающем оливами. Мадемуазель Мори Рисуко — актриса театра тайгэки, то есть театра жанра симпа. Я кое-что, однако, добавлю, и это сделает честь Акими. Среди видений, которые она себе рисовала, изредка зловещей тенью проплывало черное облако, как бы угрожая ее счастью. Да, Акими, несомненно, любила Танака. Но того Танака, которого окружил сияющим ореолом ее восторг перед литературой и искусством. Это был сэр Ланселот, который мог сочинять стихи, играл на скрипке и на сацумском бива, писал маслом, выступал на сцене, искусно играл в карты со стихами. Нельзя поэтому сказать, что своей безыскусной девичьей интуицией она не угадывала в этом Ланселоте крайне подозрительную сущность. Тревожная тень черного облака временами омрачала грезы Акими, но не успев появиться, она, к сожалению, тут же исчезала. Какой был взрыв?